Отец-настоятель обезьяний вольной палаты. Обезьянья Великая и Вольная палата – шуточное общество, созданное А.М. Ремезовым в 1908 году. Членам палаты выдавались особые обезьяньи знаки. В нее входили Горький, Пришвин, Щеголев, Ахматова, Белый, Гумилев и другие. Зощенко стал кавалером ордена обезьяньего знака в июне 1921 года. Смотрите МЗМ, том 1, страница 65, ХК, страница 344. Замятин Евгений Иванович, 1884-1937. Русский писатель, эмигрировал в 1931 году. Шкловский Виктор Борисович, 1893-1984. Русский писатель, критик, литературовед. «Медленно повернувшись, Блок смотрит на нас». Судя по воспоминаниям Корнея Чуковского, Блок был приглашен им в студию летом, скорее всего, в августе 1919 года. Смотрите ВОМЗ, страница 44. «Я бывала на вечерах, где выступал Блок», – вспоминает Елена Полонская. В самых, казалось бы, патетических местах своих стихов он изумлял бесстрастную ровностью голоса, отсутствием каких-либо внешних признаков волнения, и именно это в связи с драматизмом содержания потрясало его слушателей. Смотрите, там же страница 156. Примечание к странице 84. «То пресыщенье, ты сама» из поэмы Байрона «Чайльд Гарольд». Песнь первая, перевод Д. Минаева. Указанное сочинение, том 3, Санкт-Петербург, 1866 год, страница 57. Это кафе на Садовой, 12. Атмосферу кафе передает М. Слонимский. Это неповское заведение помещалось на Садовой улице, недалеко от Невского. И название свое взяло от номера дома, а отнюдь не от поэмы Блока, как думали некоторые литераторы. Днем кафе это имело вполне благопристойный вид, вечерами же часов после 10 оно меняло свой облик. Появлялись воры, бандиты, подсаживались к столикам проститутки. Пьяный шум постепенно заполнял большой дымный зал. Музыканты во главе с маэстро рассаживались на эстраде в глубине и веселили пропойц и растратчиков модными «Шимми» и «Дикси». Парочки направлялись по лестнице на второй этаж в отдельные кабинеты. Сцены из жизни, отброшенные, казалось бы, навсегда в прошлое, возникали тут клочками и обрывками, как в кошмаре каком-то. Смотрите ВОМЗ, страница 95. «Вновь сдружусь с кабацкой скрипкой. Беспокойство мертвеца». Неточная цитата из стихотворения Александра Блока «Как растет тревога к ночи». «Вновь сдружусь с кабацкой скрипкой, монотонной и певучей, вновь я буду пить вино. Все равно не хватит силы дотащиться до конца с трезвой лживой улыбкой, за которой страх могилы, беспокойство мертвеца». Теперь я вижу, что это Есенин. Знакомство Зощенко с Сергеем Есениным произошло в 1924 году. ХК, страница 345. Примечание к странице 85. «Навстречу нам идет Горький». Зощенко был приглашен к Максиму Горькому в мае 1921 года. ХК, страница 343. Горький поддерживал Серапионовых братьев. В письме Слонимскому от 19 августа 1921 года он писал: «На днях достал и прочитал Серапионовы братья, альманах. Очень хорош Зощенко, как всегда интересен Зильбер, оригинальнейший писатель. Сильно написан Лунц. Излишне хвалить Иванова, сила какая». Литературное наследство, том 70, страница 378. В июле 1921 года Зощенко уничтожит повесть «Красные и белые», не понравившуюся Максиму Горькому. ХК, страница 344. Примечание к странице 86. Это всесоюзная перепись населения. Первая всесоюзная перепись населения состоялась 17 декабря 1916 года. Гарун аль-Рашид, 763 или 766-809 годы. Халиф из династии Аббасидов. Герой сказок «Тысяча и одна ночь».